точно с целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли — это тетя Тоня. Закричала, но весело, институтски восторженно, и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, седенькой бородкой, с необыкновенно живыми глазками, сидевшая у открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, вязавшая нитиный носок и, подняв очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором. Низко, с тихой улыбкой поклонилась стоявшая на правом крыльце Наталья. Дробненькая, загорелая, в лаптях, шерстяной красной юбке и в серой рубахе с широким вырезом вокруг темной сморщенной шеи. Взглянув на эту шею, на худые ключицы, на устало грустные глаза, помню, подумал я. Это она росла с нашим отцом давным-давно. Но вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот невзрачный от сада кустарники до несколько старых берез и тополей, от служб и людских изба, амбар, глиняный сарай да ледник, заросший полынью и подсвекольником. Запахло самоваром, посыпались расспросы, стали появляться из столетней горки хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, пошли мы бродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода в сад. Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых низких горницах, сохранивших то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых обитал он. В углу лакейской чернел большой образ святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на Салие в древнем соборе Смоленск. Мы слышали, был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края глазом иконы Божьей Матери Адигитрии Путеводительниц. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришел он к городским воротам, дабы поведать бывшее. И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой — икону путеводительницы. Но этот, как говорили, заветный образ дедушки, переживший несколько странных пожаров, расколовшийся в отныне толсто откованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословной Хрущевых, писанную под титлами. Точно Влад с ним, тяжелые железные задвижки и вверху и внизу висели на тяжелых половинках дверей. Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки, окна малы с подъемными рамами. По залу, уменьшенному двойнику того самого, где Хрущевы садились за стол с татарками, мы прошли в гостиную. Тут против дверей на балкон стояла когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную, туда, где были когда-то дедушкины покои.